Крест Шарлотты. В конце весны и самом начале лета ночи самые светлые, благостные ночи. Во дворце, слава тебе, Господи, тихо. Только где-то в дальнем зале слышен маятник на старых часах. Дрянные, кстати, часы. Старые, но дрянные. Да и что тут может быть хорошего? Одно барахло, прости, Господи. Мебель вообще из лакейской поди натащили. Да разве в барские покои такую ставили? Одно слово — недоумки. Старая женщина в чепце и темном бархатном платье неспешно шла по залу, брюзжа себе под нос. Лунный свет сопровождал ее ночную прогулку. Она вошла в большой зал с купольным потолком и остановилась посередине, прислушиваясь. Вроде мышь где-то шуршит. Пусть шуршит, поскребушка. Она не опасная. Не то что люди. Темные, жадные, корыстные души. Все забрать, все разорить, все продать. Разворотили, растащили, проклятые. Тьфу на них. Думали, что выгребли подчистую? А нет, фиг вам, нехристям. Те, что пытались, уже наказаны, а их черные души горят в адском пламени. Верно, — говаривала матушка Екатерина Алексеевна, — порченная кровь доброго потомства не даст. Пропашку не к ночи будь помянут. А эти-то куда хуже. Дрянные людишки. Из крепостных сразу видно. Старуха подошла к окну и всмотрелась в легкий сумрак. Пусть ищут. Все равно главного не найдут. Все остальное — чепуха. Главное упрятано так, что никакому жадному оку не подвластно. Мальтийский крест. Белый на черном фоне. Чистота и непорочность. А вокруг — зло. Этот крест и то, что в нем скрыто, будут храниться вечно. Она вздохнула. Тяжело ей. Давно тяжело. Тяжкая ноша. Всяк свой крест несет. Ее тяжелее других. Давит. А сбросить никак нельзя. Неслышно ступая, Шарлотта Карловна фон Ливен пошла дальше, продолжая нести свой крест.